Глава 13. На Каталину Маккалеб вернулся один. Попутная волна вошла в гавань Авалона как раз с наступлением темноты. Бадди Локридж остался в Кабрио, потому что новых туристов не предвиделось до субботы. Добравшись до острова, Маккалеб связался по радио с капитаном порта, и ему помогли пришвартоваться. Из-за двух тяжелых книг, найденных в букинистическом отделе книжного магазина «Даттон» в Брентвуде, да еще маленького холодильника, наполненного замороженными тамалями, подъем по склону холма к дому утомил Маккалеба. Пришлось дважды останавливаться на обочине и отдыхать. Каждый раз он садился на холодильник и доставал из кожаной сумки одну из книг, поэтому мог снова изучать мрачное творчество Иеронимуса Босха даже в сгущающейся темноте. После посещения центра Гетти образы картин Босха не покидали Маккалеба. Неб Фицджеральд в конце встречи высказала интересную мысль. Перед тем, как закрыть репродукцию сада наслаждений, она посмотрела на собеседника с легкой улыбкой, словно желая что-то сказать, но не решаясь. «Что?» — спросил он. «Да, в общем, ничего, просто замечание. Так скажите, мне бы хотелось услышать». «Я хотела упомянуть, что многие критики и ученые, изучающие творчество Босха, видят прямую связь с современностью. Это признак великого художника, если его творчество выдерживает испытания временем. Если в его власти соединять людей и, может быть, влиять на них». Маккалеб кивнул, а она хотела узнать, над чем он работает. «Я понимаю, о чем вы. Простите, но в данный момент я не вправе ничего вам рассказывать. Может быть, когда-нибудь расскажу, или вы просто узнаете об этом. Но, тем не менее, благодарю вас. По-моему, вы очень помогли. Еще не знаю, как». Теперь, сидя на холодильнике, Маккалеб вспоминал их разговор. «Прямая связь с современностью и преступлением». Он взял большую из двух купленных книг и открыл на цветной репродукции шедевра Босха «Черноглазая сова». Интуиция подсказывала, что он напал на след чего-то серьезного, чего-то очень темного и опасного. Грассиелла взяла у него холодильник и открыла на кухонном столе. Достала три зеленых тамаля и положила на тарелку, чтобы разморозить в микроволновке. «Я еще делаю перец, фаршированный мясом или сыром», — сказала она. «Хорошо, что ты позвонил с яхты, иначе мы сели бы есть без тебя». Маккалеб позволил ей выпустить пар. Он понимал, что жена сердится на него. Подошел к столу, где стоял детский стульчик. Сьелло смотрела на потолочный вентилятор и шевелила перед собой ручками, осваиваясь с ними. Маккалеб наклонился и поцеловал обе ручки, а потом лоб. «Где Реймонд?» «У себя в комнате, у компьютера». «Почему ты купил 10?» Садясь в кресло рядом с Сьелло, Маккалеб поглянулся на жену. Грассиелла перекладывала остальные перцы в пластмассовый контейнер для заморозки. «Я взял переносной холодильник и попросил наполнить его. Наверное, столько влезло». Она сердито покачала головой. «Один лишний? Тогда выброси. Или в следующий раз пригласи на обед кого-нибудь из друзей Реймонда. Какая разница, Грассиелла? Это же перец!» Грассиелла обернулась, и расстроенный взгляд темных глаз сразу же смягчился. «Ты вспотел!» «Да просто шел пешком. Челнок был закрыт на ночь». Грассиелла достала из верхнего шкафчика пластмассовую коробку с градусником. Градусники были во всех комнатах дома. «Открывай. Давай лучше электронный». «Да нет, я им не доверяю». Она засунула кончик градусника Терри под язык и ласково подняла рукой нижнюю челюсть, закрывая ему рот. Весьма профессионально. Когда они познакомились, Грассиелла работала сестрой в пункте первой помощи, а теперь медсестрой и секретарем в начальной школе Каталины. Она вернулась на работу сразу после Рождества. Маккалеб чувствовал, что ей хочется быть только матерью, но они не могли себе этого позволить. Оставалось надеяться, что через пару лет их туристический бизнес окрепнет, и тогда появится выбор. Иногда Маккалеб жалел, что они отказались от своей доли за права на литературную обработку и экранизацию истории сестры Грассиеллы. Но из уважения к памяти Глории они решили не пытаться заработать на случившемся. Половину денег отдали фонду «Загадай желание», а вторую половину — в доверительный фонд для Реймонда. Пойдет на оплату колледжа, если парень захочет. Маккалеб сидел молча и смотрел на жену. Грассиелла сжала его запястье. «Пульс учащенный», — констатировала она. «Открывай». Он открыл рот, и она вынула градусник. Посмотрела на него, встряхнула, вымыла и молча убрала в шкаф. Это означало, что температура нормальная. «А ты бы хотела, чтобы меня лихорадило, да?» «Ты рехнулся?» «Хотела, хотела. Тогда ты могла бы велеть мне прекратить расследование». «Что значит «велеть прекратить расследование»?» «Вчера вечером ты сказал, что это только на один вечер. Сегодня утром ты сказал, что только на один день. Что скажешь теперь, Терри?» Маккалеб посмотрел на Сьеллу и вытянул палец, чтобы она могла ухватиться за него. «Дело не закончено». Он снова посмотрел на Грассиеллу. «Сегодня кое-что всплыло». «Кое-что?» «Так передай свое кое-что детективу Уинстон. Это ее работа, ее, а не твоя». «Не могу. Пока еще не могу. Мне надо убедиться...» Грассиелла отвернулась и подошла к кухонной стойке. Поставила тарелку с перцами в микроволновку и включила разморозку. «Пожалуйста, возьми ее и переодень, уже пора. И ей понадобится бутылочка, пока я приготовлю обед». Маккалеб осторожно поднял дочь и прижал к плечу. Девочка протестующе пискнула, и он ласково погладил ее по спине, чтобы успокоить. Подошел к Грассиелле, обнял ее сзади и притянул к себе. Поцеловал в макушку, уткнулся лицом в волосы. «Все скоро закончится, все снова будет нормально». «Надеюсь». Грассиелла коснулась его руки. Это было одобрением, которого он добивался. Прикосновение сказало ему, что они попали на ухаб, но теперь все хорошо. Маккалеб обнял жену крепче, поцеловал в затылок, а потом отпустил. Пока отец заворачивал ее в новую пеленку, Сьеллу смотрела на картонные звезды и полумесяцы, висящие на нитках над столом для пеленания. Игрушки смастерили на Рождество Реймонд с Грассиеллой. Воздушный поток слегка колебал их, и взгляд темно-синих глаз малышки сосредоточился на этом медленном вращении. Маккалеб наклонился и поцеловал ее в лоб. Завернув девочку в два детских одеяльца, он вынес ее на террасу и, устроившись в кресле качалки, дал бутылочку. Посмотрев на гавань, заметил, что не выключил подсветку приборов на мостике попутной волны. Конечно, можно было бы позвонить начальнику порта на пирс, и кто-нибудь из работавших по вечерам подъехал бы и все выключил. Но он все равно собирался вернуться на яхту после обеда. Сам и выключит. Маккалеб посмотрел на Сьеллу. Хотя глаза малышки были закрыты, она не спала. Девочка яростно трудилась над бутылочкой. Грассиелла перестала кормить грудью, когда вернулась на работу. Кормление из бутылочки было внове, и для Маккалеба оно стало, пожалуй, одним из самых приятных моментов в роли молодого отца. В это время он часто шептался с дочерью, обещал, что всегда будет любить ее и всегда будет с ней. Просил ее никогда не бояться и не чувствовать себя одинокой. Порой, когда малышка внезапно открывала глаза и смотрела на него, Терри чувствовал, что она говорит ему то же самое, и чувствовал любовь, какой никогда прежде не знал. «Терри!» Услышав шепот Грассиеллы, он поднял голову. «Обед готов!» Он проверил бутылочку, почти пусто. «Подойду через минуту», — прошептал он.